Глава 17. Кристиан. Как я и рассчитывал, слухи пошли быстро. Даже слишком. Если бы не брат с матерью, я бы даже не обратил внимания на все это. Но их слова задевали сильнее, так что решил пока их избегать. Тем более, что необходимо было начинать готовиться к первому испытанию невест. Я плохо представлял, как все это происходит, поэтому пошел прямо к придворному магу. Этим я убивал двух кроликов разом. Получал больше информации о самом отборе и отвлекался от мыслей о Мэри. Ибо, несмотря ни на что, при воспоминании о том, как она спала совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, вся такая хрупкая, нежная, ранимая, красивая и одновременно сильная и целеустремленная, все внутренности скручивались в тугой узел. Я еле удержался, чтобы не подойти, не провести по мягкой щеке. «Так, стоп. Отбор, демоны бы его побрали». «Ваше высочество». Приторно и совершенно неискренне улыбнулся придворный маг, увидя меня на пороге. «Чем обязан такой чести?» Он поклонился, но улыбка переросла в усмешку, и я успел это заметить. Хм, с каких пор он позволяет себе такие вольности? Совсем брат его распустил. «Я бы хотел поподробнее узнать об испытаниях, которые будут проходить кандидатки. Надеюсь, вы поделитесь со мной информацией?» «Конечно, однако...» Он замолчал, пристально глядя на меня, в глазах горели вызов и неодобрение. «Со своей стороны, надеюсь, что ни одна из возможных невест не узнает о готовящихся испытаниях заранее. Вы же понимаете, все должно быть по справедливости». И снова этот взгляд. Он что, намекает на Мэри? «Если вы хотите что-то сказать, говорите прямо», — добавил в голос стали. «Нет-нет, ваше высочество, что вы. Просто предупреждаю, что подробности знает только королевская семья, ну и ваш покорный слуга, разумеется». Он опять поклонился. «И необходимо, чтобы все так и оставалось. Вы же не хотите, чтобы артефакт выбрал не ту девушку?» Вспомнил великовозрастных невест и поморщился. «Нет уж, мне хватило одного раза. Неизвестно, что выкинут духи предков, если я еще раз нарушу правила. Там никакое соглашение не поможет». «Разумеется», — ответил холодно. «Все останется между нами». Разговор не занял много времени. Маг не стал распространяться о том, как будут проходить все испытания, ограничился первым, сказав, что об остальных расскажет накануне. Что ж, меня устраивает. Как оказалось, в первом испытании не было ничего сложного. Проверялся всего-навсего уровень резерва. Метка появлялась у всех маломальски подходящих девиц, но не каждая могла похвастаться нужным уровнем. Принцу же, то есть мне, необходим был самый высокий. Правда, была еще парочка условий, но о них маг не рассказал. Это проверялось на следующих этапах. И по совокупности выявлялась самая подходящая кандидатура. Оставалось лишь надеяться, что у Мэри достаточный уровень резерва. Почему-то я думал, что все будет проще, и выбирать нужно будет мне. Как выяснилось, я ошибался. Выбирал артефакт. От меня ничего не зависело. Говорить об этом Мэри или нет? Решил промолчать. В конце концов, я в любом случае сдержу свое слово, как бы ни сложилось. Я дал клятву и нарушать ее не намерен. Подготовка не занимала много времени. Узнал, что все кандидатки прибыли, так что первый этап можно было провести прямо завтра. Что ж, я не против. Чем быстрее сделаем, тем быстрее часть девиц вернется домой и оставит меня в покое. Изъявил желание покончить с этим побыстрее, на что маг кивнул и пообещал завтра же устроить первое испытание. Я же отправился по своим делам. Моя помощь не требовалась. Хотя по делам звучало слишком серьезно. Пока не обладаю своей магией в полном объеме, мне особо нечего делать. В другое время я бы открыл портал в какое-нибудь место и отправился путешествовать, но сейчас это было опасно. Лео прав, моя магия нестабильна. Следовало признать, что якорь мне необходим. Иначе я рисковал остаться там, куда меня занесет. А занести меня могло куда угодно. Нет уж, права на ошибку я не имею. Только не сейчас. Чтобы не слоняться по замку, рискуя наткнуться на кого-то из кандидаток, я пошел в библиотеку, сомневаясь, что кто-то из них туда направится. Разве что Мэри. Она вроде упоминала, что хотела найти какие-то книги. Я оказался прав. Стоило усесться в укромном уголке, как послышалось шуршание. Выглянув из своего укрытия, я увидел Мэри Белль, которая, воровато озираясь, рассматривала корешки книг. «Что хочешь найти?» — спросил негромко, выходя из своего закутка. От неожиданности она вздрогнула и повернулась, тут же облегченно выдохнув. «А, это ты? Слава богам! Я уж думал, опять кто-то из этих. Она сморщила свой аккуратный носик. Не думаю, что они сюда заявятся. Усмехнулся. Я тоже именно поэтому и пришла, рассчитывая посидеть в одиночестве. Но раз уж ты здесь. Сообщила, что хотела бы посмотреть что-то об устройстве мира, географии и истории. И я сразу направился к нужному стеллажу. Уж что-что, а где находятся эти книги, я знал наизусть. С закрытыми глазами нашел бы. В свое время я изучил их от корки до корки. Вытащил несколько наиболее интересных томиков и сложил на небольшой столик, приглашая Мэри присесть. Сам же опустился в кресло в углу. Так мы и сидели. Мэри изучала книги, а я ее. Точеный профиль, изящная фигурка, локон, выбившийся из простенькой прически, длинные тонкие пальцы, переворачивающие страницы. Вдруг нестерпимо захотелось, чтобы эти самые пальцы коснулись моей кожи. Интересно, они такие же мягкие, какими кажутся? Потряс головой, прогоняя непристойные картинки, возникшие перед глазами. Не хотелось оскорблять Мэри Белль даже мысленно. Она слишком... В другое время я сказал бы «важна», но сейчас на языке вертелось совсем другое. Произносить это ни вслух, ни мысленно я не хотел. Пока что. Пусть все идет, как идет. «Говорят, завтра первое испытание?» Внезапно спросила она, будто невзначай. «Да, но тебе не стоит беспокоиться». Ответил также спокойно, стараясь быть равнодушным. «Не расскажешь, что меня ждет?» Покачал головой. «Хотел бы, но не могу. Но повторюсь, не стоит волноваться, все будет хорошо». «Ты же будешь там?» «Конечно». Взглянул на нее с улыбкой, и наши взгляды встретились. В ее глазах сквозило беспокойство, и я постарался придать ей уверенности. «Я буду присутствовать и никому не дам тебя в обиду». Она фыркнула, отворачиваясь и сдерживая усмешку. «Ну вот, уже куда лучше. Чем меньше она думает об этом демоновом отборе, тем лучше». А у меня по кругу крутилась только одна мысль. «Надеюсь, все великовозрастные кандидатки покинут отбор после завтрашнего испытания. Не очень хотелось видеть их в дальнейшем. Если с молодыми дурочками наш с Мэри трюк пройдет, то прожженные опытные мадамы на это не купятся и могут устроить нам настоящие проблемы».